Так что там с желаниями, их хоть три или как положено не ограничено. Не, три штуки на нос, но за тебя могут загадывать. Джин начал загибать пальцы. Друзья, подруги, родственники, жена, дети и все такое, если ты, конечно, им доверяешь. А собака, ну чего ты так о Сириусе? То есть ты не знаешь, работает это только с людьми или другими разумными? Я не знаю, сообщил Джин, отворачиваясь, словно я его поймал на том, что это он вылокал всю сгущенку. А почему так? Ты же должен понимать, что ты не первый обладатель лампы. Высока вероятность, учитывая твой характер. И что не так, у меня тоже характер не подарок, и если бы исполнял желания всех идиотов, то стал бы вообще не сахар. Так я тебя понимаю, так как исполняю желания идиотов без космических сил. Да, бро, покачал Джин головой, печально поглядев на меня. Я тебя понимаю. Ну так вот, один из них и загадал ограничитель. Уж больно беспокоился, что кто-то сумеет стать круче него. И чем закончилось? Случилась грибная война и людей почти не стало. Понятно? Так что там с мертвыми и воскрешением? Ну, Джин начал разглядывать потолок. Тут такое дело, если он недавно умер, то могу откатить, а если давно, то могу копию создать по памяти людей. Это я и сам умею. Да ну, ну да. Хочешь с копией Сталина познакомлю? Лицо Джинна изменилось на лицо Троцкого. Не-не, спасибо, у меня с последней встречи ледокол промеж лопаток чешется. Его, кстати, либерал мексиканский кончил, а след к товарищу Сталину так и не доказали. Кого его, Троцкого, кого? Повисло молчание, и мы оба смотрели друг на друга, как на идиотов. А разве ты не можешь на квантовом уровне вернуться в прошлое и создать копию человека до момента клинической смерти и вообще когда только пожелают? Джин стал поглаживать бороду и рассматривать потолок, отчего его лицо стало удивленно удлиняться. А чего? Идея, я о таком не думал. Так что, Джин занес ладоши над столом. Желаешь? Дай подумать. Поднял я руку. Значит, у меня осталось два желания. Ну, технически, остались все три. Я задумался и очень серьезно. Это почему? Сомнительно прищурив глаза, спросил я. Ой, тебе только сапог и шляпы не хватает, подозрительная сова ты наша. Рассказывай. А что рассказывать? Был один парень, он загадал, чтобы я не нес от себя тяну и уточнял нюансы, а потом строго следовал желанию. Ебать он идиот, заключил я, хватаясь за голову. Ага, но я знатно повеселился за его счет. Так, а почему ты тогда выполнил желание? Дык, я не выполнил, ты сбежал, я на воле, энергия есть, вот и веселился за счет окружающих. Но чет поднадоело, да. А, как же 30 тысяч лет воздержания? Помахал в воздухе ладошкой Джин. 30 тысяч, 3 тысячи, 3 сотни, для меня все одинаково скучно. Не пробовал медитации? Пробовал, у меня структура сознания другая, мне нужны медитации для джиннов. Снова повисло молчание, а я налил себе еще кофе, чтобы подумать. Ладно, у тебя есть, что прихватить из дворца. Я могу поклажу сохранить некоторую. И прежде, чем джинн открыл рот, я ткнул в него пальцем. Жасмин сам будешь кормить, мне ничего не стоит ее выбросить в пустыне. Да знаю я, сейчас я вернусь. Джинн ушел ножками в дверь за стенкой. Я погрузился в размышления, три желания существенно меняли мой план и надо его продумать. Джин вернулся достаточно быстро и нес в руках стопку канцелярских папок. Это еще что? Хроники моего царствования. Поднял перст вверх Джин с гордостью. Я полистал верхнюю папку и нашел описание своего прибытия. Ты скажи мне, почему челму перестали носить местные? Так Аллах не поможет, а ебака всегда где-то рядом. Зато они теперь носят анальные пробки. Кажется, я своим выражением лица себе скулу сломал, пытаясь совместить любопытство, отвращение, немой вопрос и дикое охуевание. Я их разбрасываю тут и там, если поймаю кого-то с пробкой в жопе, то пробку забираю, а жертву отпускаю, вот они и ищут. Какой же ты больной ублюдок и шуточки у тебя хуевые. Ой, спасибо, спасибо, ответил Джин, поглаживая себя по груди. Ну, хроники были для него важны, а значит спрячу их в инвентарь. Крысы у меня поселились по оазисам, благодаря местным женщинам в скором времени расселиться дальше, выгоняя людей за пределы пустыни. Крови будет немало, но так даже лучше. Крысам я уже оставил указания, так что пусть живут, а там уже научатся местные с ними уживаться. А если истребят крыс, то и не жалко, крысы рейха – расходный материал. Так как меня здесь ничего не держало, я обрадовал Джинна, что еще подзадержусь в мире. А если он хочет, может путешествовать со мной, а если нет, то пусть лезет в лампу. В лампу Джин лезть отказался, так что одним спутником больше. На выходе из дворца меня уже поджидал Коврик и Джафар. Коврик я отремонтировал в меру своих запасов, так что выглядел не как потрепанный половичок, а вполне себе годная вещь с душой. Классифицировал я его, после длительного исследования, как очень продвинутого голема с самосознанием. Обитателем барьера он не был, его туда просто спрятали, духом или демоном он тоже не был, я бы сразу почувствовал. А так как был уроженцем этого мира, то и в иномиряне я его записать не мог. Вот такой вот интересный голем получается. Джафар же оделся в султанские одежды и светился во всем белом, ведь сегодня настал час его триумфа. Только вот триумфатором себя чувствовал исключительно Джафар. После того, как я разбила его тупую голову посох, то я окончательно забил на него хер, посвятив время куда более важным делам, и оказалось, что времени на него я тратил порядочно, надо было раньше разозлиться. Посох ему я так и не смог починить, там были какие-то непонятные технологии для меня, так что приберегу на потом, может где-то и смогу разобраться и докопаться до принципов работы. Но все же он меня доводил своим нытьем, так что пришлось купить новый, чтобы ныть перестал, а то бы я его убил. Сам-то он не самоубился, даже после того, как его Яга предал, но обиду затаил. Посох я отыскал в магазине у гроссмейстера, в разделе различных сетов. Был там один сет Моисея, даже говорящий огненный куст входил бонусом. Кастрюля на 5 рот, которая делала манну небесную, шмотки с плюсами к знаниям и защитой от пагубного влияния пустыни. Таблички завета не входили в сет, а вот сандалии для хождения по воде были, жаль не раздвигали толщу воды, но видать там вмешательство было. А вот посох был очень близок по свойствам к его сломанной кобре, только источник питания там был другой. Все, Джафар, прощай, руку тебе жать не буду, ебаку я забираю, а что будет с жителями, уже тебе решать. Джафар лишь истерически заржал и его не отпускало, пока мы не погрузились на коврик и не начали улетать. Последнее, что я от него услышал: вы идите ко мне на ротогробы, встречайте вашего нового султана. В пустыне у меня были еще дела, надо было залететь в пару жирных барьеров, собрать там ценностей, воли и карт. Заодно прикупил себе карты Иерофанта и Императора, что мне позволяла воля государя. И как-то они разочаровывали, император был силен, но пиздецки дорогим за свое влияние, а позволял он отдать приказ одному человеку или группе, с целью должен быть зрительный контакт, она тебя должна слышать и понимать, и тогда цель исполнит этот приказ неукоснительно. Иерофант же позволял внушить идею, любую идею, на уровне обыденности. Вот скажу я, что кошки умеют летать и все сразу это примут, как данность. Вроде все круто, но дорого, притока воли у меня нет, просто большой запас. Да и приказы я мог выдать куда лучше, чем из-под внушения какого-то, и люди будут работать лучше без палки. А вот и Иерофант вроде круто, но дядя Мартин работает хоть и дольше, но надежней. Так что, пусть полежат, может сгодятся, но постоянно я покупать не буду. Зачистка барьеров проходила гладко, я летал на коврике и сеял хаос и разрушение, по другой дуге летал Джинни и сеял разрушение и хаос. Да, два мага с запасом эфира, да еще обладающие знаниями, это действительно разрушительная мощь. Если бы было время собрать пакты, то барьеры можно было просто заливать бетоном и забирать все. Еще и у Джинна была какая-то бяка в голове, так как просто кинуть шаровую молнию он не может, обязательно нужно ее драгонсливом называть. А этот его геандрил у Брейкер чего стоит, очень многому научился. Да и Джин был бессмертен, если его оболочка разрушалась, то он просто возвращался в лампу, да и лампа надежно защищена, разве что в роковой горе получится утопить, и то я сомневаюсь, что получится. Джин еще поделился, что несмотря на все это имеет право на самооборону, если его захотят на стол для вивисекции положить. И при этом, как-то многозначительно на меня поглядывал. Из барьеров я выносил исключительно материалы для своей созидательной деятельности, и тащил в основном редкие минералы и сочетания. Фенокита несколько тонн захватил, правда потом выбросил, так как не знал что делать, но вот силикатные и прочие кристаллы брал. А граню потом во что-то великое, а золото с платиной пусть лежит. Жаль, инвентарь не резиновый и не могу вагонами грузить. Ну и всякие интересные потроха твари захватил, и конечно их детенышей прихватил, буду разводить. А вот большую часть различного шматья я бросал или передавал в оазисы. Было пару интересных вещей, которые я захватил, но в основном какое-то барахло для жизни в пустыне, которое мне не нужно. У меня или уже есть лучше, или я могу сделать лучше. Так что пусть служит другим. Карт я всего собрал с десяток, но полезных было пара. 2-10, пики, позволяющие призвать Хашашина к себе на помощь, учитывая, что у меня красный офицер валяется сколько, то даже не знаю, полезно это или нет. Был рыцарь кубков, эта карта позволяла выявить перебежчика в стане врага, который прибежит к тебе, но предателям веры нет, так что отложим. Была 8, червы, которая в течение часа сохраняла жизнь пациенту, но только если он на моем операционном столе. Еще один верный скакун, надо будет сыграть, а то кататься на лошади мне понравилось. Также были 2-9, трефы, которые позволяли сократить путь к точке назначения, открыв тайную тропу, что может быть полезно. 2-3, трефы, на хорошую погоду, но всего в течение ограниченного времени. И моя любимица, валет динариев, который открывал мне тайник, если я уже обнаружил сокровищницу. Все эти залеты я разбил по времени, чтобы не было совсем скучно, но и не превратилось в нескончаемую бойню, тем более барьеры с картами были сильными. Тут тебе и различные шайтаны, к которым надо искать контрзаклинания, так и еще и все контрпреобразования были затратными из-за среды. Вот, как бороться с живыми торнадо, правильно, водой, а где я вам воду найду среди скал? Джинну нравилось происходящее, какое-никакое, но развлечение, а ему пиздецки скучно, хоть перестал при мне шутить про хуй, и то хлеб, но зато крови не приставал, стоило ей нос показать, а вот предложение заехать в оазис спустить пар игнорил, да и его отношение к женщинам знатно раздражало солидарность, так что задержался я еще на полгодика со всеми этими налетами, хоть жути перед отъездом наведался, будет над чем подумать, когда доберусь до учебников по химерологии, а то Хагрид меня любит, уважает и все такое, но читать только в его присутствии и в его руках, словно я к Нотту тащу книжки, ей такое может и интересно в качестве раритета, но в качестве знаний бесполезно, да и копирует она их, да когда дойдет уже до копирастов. Самое интересное я решил приберечь в качестве дембельского аккорда. Этим интересным оказалось странное сооружение из металла, покрытое зеленой краской, которое было погребено под песком, и было оно артефактом времен до тотального пиздеца, или как его называют местные, грибной войны. Мне страшно представить этот пиздец, когда против тебя восстали грибы, но разумных грибов я не встречал, так что поди вымерли они все после исчезновения людей. Так что у меня есть подозрение, что это взбунтовавшаяся плесень из холодильника какой-то секретной лаборатории, которая по своей глупости сожрала всю кормовую базу. Следовательно, в сооружении могут храниться знания минувшей эпохи, тем более были признаки, что оно функционирует, так как тут и там ходят роботы, которые заботятся о структуре. А значит и реактор на месте, и компьютер рабочий есть, а значит как-то договоримся. Сделаю пару кружков и можно садиться. Арабская ночь, а дивный восток. Яга, заткнись. Да что такое, я атмосферу создаю. Пой, пточка, пой. Протянул джин. Так, тихо, надо идти на первый контакт. А ты, Яга, заткнись. Или я клянусь ветрами пустыни тебя ощипаю и в песок закопаю. Ощипывать зачем? Не люблю жрать с перьями. Этого хватило, чтобы Яга завалил клюв. Птица он разумная, интересная, но клюв не затыкается, даже когда ест. Надо будет его в институт на опыт сдать. Первый контакт вышел забавным, роботы хоть и функционировали, но убить всех человеков не хотели. Джин старательно искал жестяного дружищу Бендера, уж он-то в желаниях знает толк. Да и выпить не дурак, но увы, роботы были не только мирными, но и добродушными, а так как кругом было много останков, я начал исследование с них, и, конечно, куда же без кармы, стоило только устроиться на привале и начать разбирать первую партию, как я услышал голос паренька сбоку: «А ну, оставь друзей Бима в покое, злодей». Я, честно, опешил с такого заявления. Конечно, я был не подарок, творил множество непотребств и руки мои были по локоть в крови. Но простите, у какого правителя не так, да и не выгляжу я, как злодей, кого угодно спросите, вылитый герой с плаката. Нет ни черных доспехов, ни зловещего шлема, ни плаща багряного, даже темного кольца или ужасающего меча, а уж тем более я не окружен толпой миньонов. Я оглядел себя, вспомнил, что еще не снял шлем витязя, был я в зеркальной мантии, а рядом сидел Джин, покуривая кальян. «Мда, Ситюёвина, действительно, со стороны не очень выглядит, словно я с корешами порешил кучу роботов, а сейчас разбираю их на запчасти. Послушайте, юноша, это все недоразумение, я не буду слушать тебя, злодей, и твои сладкие речи», — заявил парень, бросаясь на меня с мечом. А парень был вылитым картонным идиотом, в смысле, героем, и мечом машет характерно, словно это булава, никакой тебе техники фехтования, да и одет как-то липовато. Синие джинсовые шорты, голубая футболка, большой зеленый рюкзак на спине, на голове какая-то шапка-водолазка с ушками медведя, а лицо ясное-ясное, глаза светлые-светлые, еще наверняка блондин, от силы парниши лет 14, так что надо попробовать договориться, убийц детей нигде не любит. А вот его спутник удивил, выглядит, как прямоходячий пес, но по сути своей полиморфная животинка, которая отрастила огромный кулачище и попыталась меня задеть. «Я прикрою тебя, Финн», совсем по-человечески сказал пес. «Вот эта добыча, не повезло тебе, парень, если не получится договориться, то я тебя кончу, ради образцов твоего кореша». Я извлек саблю и начал уклониться от ударов Финна, а вот на очередной удар пса среагировал Джин, тоже морфировав своей кулак в огромное ручище. «Я возьму его на себя, только оставь мне полкило биомассы на исследование». «Джейк, вам не биомасса, злодей, он друг». «Так его, Финн». Бой не затянулся, псина оказалась уязвима перед эфиром, и Джин достаточно быстро уничтожил заклинаниями части его плоти, оставляя небольшую часть, которую тут же засунул в бутыль. Следя за бойней, я ушел от очередного взмаха и всадил пареньку саблю точно в сердце, так как я знал, что такое герои. Я выдернул саблю и полуразворотом рассек горло наполовину, а после внес несколько добивающих заклинаний, микроволнами превратил его мозг в кашу, плоть обработал заклинанием, что она разложилась в кисель, нарушив белковую связь. Там очень хитрый рисунок, а в камень не вставишь, вот в бою и не воспользуешься. Следом сжег кисель, а прах подхватил потоком ветра и развеял по округе. Карма минус 25000. Эй, за что? Он первый начал. Чё случилось? Подошел Джин с баночкой биомассы, передавая ее мне. Что случилось? Что случилось? Карма. С меня 25 тысяч списали ни за что. Уу-у-у, держись от меня подальше. С кармой шутить себе вреда желать. Ты и про карму знаешь? Ну, а то. Джин, я или что? Это одна из фундаментальных сил. Грохнул ты важный ее инструмент, вот и наказали. Это не судьба, что утрется, это карма, дружок. Тут ты прав. Так что, давай, я в лампу спрячусь. Ладно, тогда будем прощаться, сказал я, снимая с пояса лампу и беря в руки. Ты прав, сам влез, нечего тебя тянуть за собой. Ты книжку прочитал, «Вождя краснокожих»? Да, отличная книжка, я вообще читать люблю, комиксы больше, чем книги, но и книга сойдет. А что, сейчас все поймешь. Желаю, чтобы были сняты ограничения количества желаний на персону. Я уточню, ты хочешь снять ограничительно количество желаний, который был установлен Джимом Мартином Смитом. Именно так и желаю. Джин хлопнул в ладоши, и вокруг лампы закружили контуры преобразования, слишком быстро, чтобы я успел рассмотреть, даже под лазурью. Лампа изменилась, исчезло червление, и она стала обычной бронзовой лампой для масла. Славненько, теперь следующее желание. А ты скор, хотя да, у тебя же безлимит, ох, сейчас назагадываем. Желаю, чтобы были сняты ограничения на обязательные ограничения на уточнение желания и формализации загаданного. То есть, ты хочешь дать мне полную свободу действий без лишних вопросов, ляпнул кто желание, я сразу исполняю, именно это и желаю. Джин потер руки одну о другую и громко хлопнул в ладоши. Вокруг лампы снова закружили контуры, но внешне она не изменилась. Желаю. Полегче, дай отойти немного. Джин начал кривляться и разминать плечи, даже достал бутылку крема и нанес обильно на руки. Желаю, чтобы владельцем лампы считался тот, кто потер лампу, вне зависимости от того, держит он ее или нет. Раздался хлопок, и снова начал плясать эфир вокруг лампы. Лампу я потрогал немного, там стоит 16 полноценных источников большой мощности. И я уже обрадовался, но нет, там же стоит и предохранитель. Эфир выдавался только Джинну, но очень многое я узнал о структуре источников и барьеров, изучая ее. Желаю, чтобы изменилась формула желания и любое слово или предложение, сказанное обладателем лампы, которое может быть интерпретировано, как желание, считалось таковым и исполнялось незамедлительно. «Ох, якорь мне», — сказал Яга, но тут же закрыл крыльями клюв. А джин злобно хлопнул в ладоши, улыбаясь во всю ширь своей рожи. «Чего еще пожелаешь? И последнее мое желание. Эй, не зарекайся, ты парень неплохой, пересижу непогоду и будем, как встарь, творить всякое. Нет, это прощальное. Желаю, желаю, чтоб никогда больше ни одно желание владельца лампы не было истолковано правильно и точно, всегда лишь с кривотолками и перегибами». Джин на автомате хлопнул в ладоши, но сразу же до него дошло и на лице у него отразились все оттенки предательства, от Иисуса до Гитлера. «Да, что ты такое пожелал?» Начал меня трясти за мантию Джин. «А ну желай, а ну да, ты теперь никогда бляя. Что же, прощай, Джин, чье имя я так и не узнал». Я протянул ему руку, но выходит теперь что, Джин начал поглаживать бороду и ходить из стороны в сторону. «Так вот зачем эта книга, вот что ты задумал». Джин посмотрел на меня по-новому, с некой гордостью, пониманием и привкусом печали, потом пожал мне руку и выпрямил спину, раздувшись от гордости. «Что же прощай, Гарри Поттер, ты был...» Джин задумался и, покачав головой, продолжил. «Остаешься единственным хозяином лампы, с которым было действительно весело. Я буду дорожить воспоминаниями о тебе. Взаимно, так, как тебя зовут?» Стиснул сильнее я руку Джинна. «Да нет у меня имени. А, так нужно его придумать. Нет, нет, еще раз нет, ты так назовешь, что никогда не отмоюсь». Замахал в отказе руками Джин. «Может тогда ход? Исключено? Нет, однозначно нет». Скрестил перед лицом руки Джин. «Не хватало мне бороду только щипать. Зови меня просто Джин». «Хорошо, Джин, прощай, было весело». «Прощай, Гарри Поттер, было действительно очень весело». Джин превратился в алое облачко, которое начало втягиваться в лампу, с его тела упали все материальные объекты, которые он на себя навесил за наше приключение. «Я забрал все в инвентарь, если пойдет все по плану, то скоро свидимся, а там и передам, все же с космическими силами надо быть в друзьях. Карма плюс 12000. Ой, блять, а вот сейчас, что я натворил? Ох, жизнь моя жестянка, сколько у меня там? Минус 10242, хм, скверно, а мне еще роботов разбирать. Ой, бля, скверно все это закончится». Я покачал головой и поплелся полной вселенской скорби к останкам роботов. Ирис сидела на кресле качалки, обложенная со всех сторон подушками, и покачивалась, ее крючковатые пальцы быстро перебирали спицы, плетя из свежей шерсти кофточку. Древесина в ограбе была дорогой и признаком роскоши, в крае надежды древесина была обыденностью, многие мастера с удовольствием осваивали новое ремесло, из дерева делали все, столы, стулья, посуду, гребни, фибулы, украшали древесиной дома. Вначале люди хотели сделать себе и дома из дерева, но Гарун ибн Джайми, пророк, приведший людей из пустыни в землю обетованную, рассказал о многих превратностях климата. Он долгие две луны оставался с народом Маслаба и учил выживать в новых землях. Он рассказал о холоде, о снеге, это когда лед падает с неба, словно песок. Ирис улыбнулась, она очень хотела увидеть снег, но ничто не вечно. Гарун рассказал о многом и самом главном, остальное народ Аномаль уже научится сам. Впереди нас ждало множество открытий, тайн, загадок, но главное – земля, по которой вновь расселится род людской. Ирис снова улыбнулась, так умели улыбаться только беженцы, которые впервые вышли из пустыни и узрели бескрайние воды моря, которые впервые ступили на земли бескрайних лугов. Люди не верили, что может быть настолько зелено, у них слезились глаза, но они улыбались. Ведь бесконечное заточение в вечных песках было окончено, предстояло так много сделать и так многому научиться. Ирис обернулась назад и поглядела на небольшой портрет, сделанный украдкой угольком, когда она смотрела за своим учителем. Он нашел ее девочкой, она соврала ему про возраст, он терпел ее выходки, но все равно забрал с собой в пустыню. Все в мире идет согласно его плану, поэтому Ирис до конца не была уверена, было ли это ее решением или его внушил ее учитель. В пустыне, в маленьком доме, вырезанном в скале, Ирис научилась многому, она узнала о своей силе, силе надежды, которая питает ее народ. Она многое узнала о себе, о мужчинах, она узнала многие ответы и нашла главный ответ, чего она хочет в этой жизни. Она хочет быть такой же, как ее учитель. Ее учитель выглядел, как маленький мальчик, который на равных говорит со взрослыми. Когда он стоит спиной и отдает указания, когда его рука указывает дальше на юг, или когда он открывает очередную мудрость. В такие моменты Ирис видела некрасивенького мальчика, которого хотелось затискать, она видела мужчину, высокого, на полголовы выше всех, сильного, его могучие руки указывают к новым горизонтам, волевого, его спина всегда прямая. Он был одет в одежды простые, но подчеркивающие его величие, у него была сабля, символ силы, книга на поясе, символ мудрости, в его руках был посох, символ пастыря, а над его головой виднелась корона из кости, с острыми зубцами, и тремя ослепительными камнями. В середине крупный сапфир небывалой красоты, он сиял ярче всех, что нельзя было различить его форму, слева был аметист в треугольной форме, с другого бока янтарь золотого света в форме капли. Но стоило отвлечься, как она вновь видела мальчика, который многому ее научил, теперь настал черед Ирис учить, помогать своему народу, ведь именно этого она хотела. Как и ее учитель, Ирис хотела помочь маленьким девочкам и мальчикам найти себя в этом мире и передать свою силу своему народу, плоть и кровь от которого она была. Ирис пересчитала петельки и снова принялась вязать. «Ирис, деточка, может быть еще подушечку под спину?» Ирис закатила глаза и поправила платок на голове. «Пап, прекрати, я не из песка, я не убегу опять. Ирис, я же забочусь не только о тебе. Пап, тебя ждут люди, ступай к ним, ты им нужнее, чем мне». Ирис указала пальцем на дверь. Маслаб поглядел на свою дочь просящими глазами, держа подушку в руках и прижимая ее к себе. Ирис ответила строгим взглядом и указала на дверь. Маслаб понурил голову и поплелся прочь. «Я тут водички оставлю, а если покушать надо, там кашка стынет». «Па-эр-эр-па-а-а», прорычала Ирис. «Тише, Ирис, не нервничай, я тут подушечку поставлю». «Нет, давай рядом с тобой оставлю». Ирис закатила глаза и откинулась на стуле, не в силах это вытерпеть. «Папа, я всего лишь беременна, а не при смерти, не выводи меня». «Ну так», — замялся халиф Ан-Намаль, что позволял только в присутствии дочери. «Я хочу здорового, сильного внука. Даже Гарун не сказал, кто это будет, так что будем ждать, может это девочка. Поэтому не беси меня, тебя люди ждут». Маслаб широко улыбнулся своей дочери и все же вышел. Ирис лишь покачала головой, правы были бабы, мужчины хуже переносят беременность, чем женщины. Хотя она могла их понять, они все же не знали, что им делать, а женщины понимали это нутром. Ирис знала, от кого ребенок, она не знала лишь, кем был на самом деле Саид. Он не был джинном, но мог появляться и исчезать. Он точно не был человеком, но ему была ведома любовь, и он ее любил честно, открыто, по-настоящему. Он не был и миражом, созданным ее надеждой. Саид в последний раз появился 4 месяца назад и сказал, что они уходят и он не сможет остаться. Он не был рабом, он был другом Гаруна и без него Гарун не справится. Ирис это понимала. Ирис осталось лишь принять в последний раз его любовь. В ту ночь он оставил ей куда более важный дар. Ирис не обманывала себя, она была умной, слишком умной после обучения у Гаруна ибн Джайми. Саид умел контролировать себя, он не разбрасывался детьми. Он сделал это специально. Ирис погладила себя по начавшему появляться животику и вернулась к вязанию. Людей слишком мало, они слишком сплоченные и слишком переживают обо всем. Но скоро они расправят крылья и отправятся навстречу опасности, ведь опасность закаляет и делает сильнее, безопасности ждет лишь затворничество и медленная гибель, гниение изнутри. 4 месяца назад, домен Гарри Джеймс Дженнингс Эванса, старенький домик, русская печка. Пол деревянный, лавка и свечка, котик Мурлыка, муж работящий, вот оно, счастье, нет его слаще, рвал баян Вовочка, оглашая округу, при этом с хитрецой поглядывая на солидарность, который до сих был в арабском халате, сапогах с задранным носком и челме. «И долго ты будешь носить этот маскарад?» – переведя дыхание, спросил Вован. «А знаешь», – солидарность оглядел себя с ног до головы и поправил халат. «Мне нравится, пожалуй, оставлю себе». «А ты уверен, что правильно поступаешь?» «Да, отличный фасон, весьма мужественный материал». Невинно начал нахваливать халат солидарность. «Ты мне дурочку не включай, Саид Алидат». Вовочка вытянул губы и, наклонившись к солидарности, заговорщицки зашептал. «Ты знаешь, о чем я, ты, Ирис, ребенок. Мы же не кожаные мешки с мясом, мы можем контролировать себя, выбирать. Я не понимаю, о чем ты», — сообщил солидарность, скрестив руки на груди. «Ой, не закрывайся ты, я отлично знаю, о чем говорю. Ты о цене подумал, это мое дело. Ты должен был отдать часть своей сущности. Это мое дело. Ты понимаешь, что она никогда. Солидарность в упор поглядел в глаза Вовочки своим самым суровым взглядом. Ой, блядь, нахуй я вообще о вас беспокоюсь? Вы же такие, блядь, все здесь умные. Прости, просто. Что просто? Блядь, солидарность, ты же нормальный мужик. Хули ты, как целка на выданье. Не знаю, Вова, ты когда-то думал, откуда мы, зачем мы, куда мы идем? Бля, знаешь, от чего это все? От того, что ты водку не пьешь и неправильные песни слушаешь, вот слушал бы правильные. Вовочка схватился за баян и завел веселую радушную песню, при этом стуча ногой в такт и вытанцовывая кренделя на припеве. За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей. Все расхваливали ужин и хозяин весел был, а жене своей все время говорил. Ели мясо мужики, пивом запивали. О чем конюх говорил, они не понимали. Солидарность смотрел на Вовочку с сочетанием отвращения и жалости, как на слабоумного, который опять начал гонять чертей. «Да ладно, мужик, расслабься, если тебе так хотелось семью, вон». Вовочка кивнул в сторону ностальгии. «Женился бы на ностальгии». Ностальгия сидела в типичной портупее и тельняшке, с обязательной папахой времен гражданской войны и курила самокрутку наподобие беломорки. Приподняв бровь и опешив от услышанного, ностальгия повела головой назад и, проморгавшись, молвила: «Мужики, а вы берега не попутали, я вообще-то замужняя женщина». «Чё?» — открыв рты и наклонившись вперед, спросили оба. «Не совсем, конечно, я в разводе, но была замужем за прошлым, я оставила ему весь свой эмоциональный багаж и отправилась налегке». Ностальгия присосалась к папироске и выпустила клуб дыма. «И у меня двое детей, между прочим, от прошлого, славные детишки. Девочка детства и мальчик юность». «О, ностальгия, а чего ты молчала?» — вскочил со своего места Вовочка. «Почему с дочкой не познакомишь?» Ностальгия окинула взглядом Вовочку и усмехнулась уголком рта. «Какая же ты больная мраза-то, дочке и 5 лет нет, парню уже 18. «Не, я же не пидор, в отличие от некоторых», — сказал Вовочка, падая обратно. «В том, что я хочу подарить любовь окружающим, всем, кого я встречу, вне зависимости от правил и границ, не делает меня пидором. Ты вот парня бы трахнул, понимаешь, то, что ты называешь. Ну вот, пидор», — сказал Вовочка, указывая ладонью на солидарность. «А еще девку кинул со своим ребенком, тоже мне эталон мужественности». Солидарность смутился и сжал кулаки у себя на коленях, отвернулся и стал что-то выискивать в траве. «Понимаешь, Вовочка, когда на чашах весов, бла-бла-бла», — кривляясь, перебил Вовочка. «Знаем вас, альтруистов, если стоит выбор спасти 50 человек или 51, то вы будете спасать вторых, а потом плакать о первых. Это не совсем верно, я попытаюсь спасти всех или подарить им толику счастья перед концом. В этом и разница между нами, ты пытаешься помочь всем, а всем это не надо и не получится. Я же забочусь только об одном единственном человеке в этом мире, о его счастье и благополучии, и ему это надо больше всех, и у меня отлично получается, обо мне любимом. А потом, ты завидуешь, зеленее от злобы, что кто-то счастлив, а ты не понимаешь почему. Пфф, раз я такой весь из себя нехороший, то почему ты продолжаешь со мной общаться?» «Потому что», — солидарность наклонился в сторону Вовочки и поглядел ему в глаза, — «я еще надеюсь тебя когда-то перевоспитать и сделать человеком». «Странное дело», — сообщил Вовочка, нагибаясь к солидарности, — «что между их головами осталось 0,5 метра, а я общаюсь в надежде перетянуть тебя на темную сторону». Тринити бесшумно опустилась позади и, схватив обоих за затылки, и стукнула их лбами. «Заткнулись оба и фильтруйте базар. Трин, больно же, головой думай, тогда болеть задница не будет». Вовочка поглядел с обидой на Тринити и почесал свою задницу. «Мисс, я все слышала и хочу напомнить, что у нас здесь есть гостья, и мы должны внимательно следить за ней. Я смотрю, кто-то завидует, что девочка сближается с боссом». Вовочка не договорил, так как Тринити ударила его в лицо ногой с разворота. Получив пинок, Вовочка улетел за пределы защитных тотемов в темноту. «Вы ей не доверяете, мисс?» «Да, она знает больше, чем говорит, видит больше, чем сообщает, и плетет какие-то свои игры». Тринити поглядела на башню обоснуя, где он с Равиной Ривенкла снова пытался составить карту звездного неба. «Вы как-то с ней вежливы и близки, как для того, кто не доверяет. Держи друзей близко, а врагов еще ближе». «Ага, чтобы удобнее было окружать», — сообщил Вовочка, выруливая обратно, но его лице были видны только небольшие ссадины. Вот именно. Кстати, сестре, Вовочка поднял руки перед собой и сделал пару шагов назад под испепеляющим взглядом. Понял, понял, но все же, Тринь, а почему у ностальгии есть предыстория, а у нас с Саидом нет? Что, жаба душит? Спросил солидарность с ухмылкой. Простите, я ностальгия, вмешалась дама в разговор. Я связана со всем светлым в прошлом. Конечно, у меня есть предыстория, а я себя сама осознал только в банке. Почесав репу, заметил Вовочка. Мисс, а вы что думаете, ради чего мы здесь, ради кого живем, откуда мы пришли? Тринити бросила холодный взгляд на солидарность, но потом улыбнулась и поглядела на галактику в небесах над доменом. Мы пришли из сердца братика, в момент его высочайшего триумфа или счастья, он создал нас, чтобы сохранить момент, отбрасывая его и оставляя, так как считает, что недостоин счастья, что не настало время ему быть счастливым, что лишь страдания сделают его сильным и позволят превозмочь ради других. Тринити, хуйню говоришь, босс заботится только о себе. Отличие между вами в том, что ты заботишься только о себе, братик заботится о себе, но возвеличивается за счет других, возводя под собой башню. И пока он пример для всех, он обязан быть лучшим, а счастье не делает человека лучше, только более страдания делают. Я не понимаю, я появился, когда? Когда братик осознал, что счастлив, будучи любимым. А как же Ульяна? Это по моей части, Вова, сообщила ностальгия, прикуривая новую папироску. Понимаешь, Ульяна, это кусочек светлого детства, его маленький огонек, который спас его от тьмы. Он мальчик прагматичный и понимает, что они никогда не будут вместе. Дафна. Дафна — это другое, спроси солидарность, он лучше объяснит. С Дафной не все просто, мистер держит с ней дистанцию не потому, что не любит, а потому что не знает, сможет ли сделать ее счастливой. Я вас не понимаю, блять, босс альтруист или эгоист? Типичный эгоист, подтип тиран. Пока все идет согласно его плану, пока ты служишь ему, отдаваясь целиком, ты имеешь право быть счастливым, ведь это повышает эффективность, объяснила Тринити. А если ты будешь нежелательным элементом, то тебя удалят, а если пойдешь против него, ты пойдешь против всей машины его царства. И все же, мисс, почему мы здесь? Разве это не очевидно? Мы здесь, чтобы вернуть нашему повелителю и создателю все то счастье, что он в нас вложил в момент рождения. Помочь, защитить, направить, поддержать в трудную минуту. Эфф, да ебал я ему помогать, босс из плохих парней, а плохие парни сами справятся. От тебя никто не ждет этого, придурок. Тринити подошла к солидарности и положила ему руку на плечо, становясь рядом. Я благодарна тебе, что ты остался, если тебе надо будет поговорить. Тринити, нечестно, я тоже хочу с тобой поговорить наедине, сказал Вовочка, раскрывая объятия и складывая губы бантиком. Тринити уперла ногу ему в лицо и оттолкнула. Все равно, столько существую и почему-то накатило, я всегда поступал по зову сердца. Но Ирис, ты сделал правильно, ты поступил, как подсказывает твоя сущность, ты не пошел против своей природы. Нет, пошел, Тринити, я пошел против своей природы, я оставил ребенка, чтобы быть с вами. По всем правилам я. Тринити коснулась губ солидарности двумя пальчиками и покачала головой. Ты поступил правильно, кем бы он ни родился, какими бы силами ни обладал, он будет счастлив, так как счастлив ты, так ты сделал счастливой Ирис. Теперь, помоги братику. Вы правы, мисс, вы можете на меня рассчитывать. Но все же, кем он будет, будет ли человеком, кто мы? Мы не люди, это точно, не демоны и не духи, созданные эфиром, не порождение благодати и не химеры, созданные пси. Мы не существа договора ци, мы даже не метафорические сущности, подсказала ностальгия. Мы нечто большее, мы созданы братиком. И что мы будем делать? Спросил Вовочка, ожидая худшее. Мы будем помогать братику и будем ждать. Ждать, что-то приближается, прошептала Тринити, смотря на горизонт. И мне это очень не нравится. На пределе видимости, сливаясь с линией горизонта, с неизвестной стороны света, приближался штормовой фронт, сверкая молниями. Глава 29. Арка. Арабская ночь. Глава 29. О крепостях и роботах. Я ввел программный код, пробежался по нему глазами и запустил бота-тестировщика. Все было верно. Я нажал кнопку исполнения программы. Автомат принялся устанавливать компоненты на плату и проводить спайку. После небольшого теста на пиковой нагрузке, В разъемы платы были установлены микропроцессор и подведена система охлаждения. Готовая плата пошла к трем таким же в титановый бокс, который служил подставкой для тора. Сам тор представлял из себя сложную конструкцию на стыке физики и эфира, но, по сути, был маленьким коллайдером. В центре тора располагалась сфера, в которую был заключен микропрокол в реальности, источник эфира на 12 тысяч единиц в час, или 200 в минуту. Вокруг тора была установлена система охлаждения на основе эфирного преобразования. Жидкий гелий, зараза такая, просачивается даже через очень плотный полимерный шланг, так что было проще установить несколько драгоценных камней с контуром внутри. Теперь контуры заклинаний поглощали тепло и переводили его в эфир, загоняя в мифриловые цепи для дальнейшего использования. Я выдохнул, сосредоточенно посмотрел на мониторы, куда выводились данные, провернул ключ запуска и вдавил кнопку. «Давай, давай, давай, есть, работает». Первый в мире, единственный в своем роде, эфиродиэтериевый реактор холодного синтеза работает. Отсоси закон кулоновского взаимодействия, пошел нахуй фундаментальный закон термодинамики, я тебя шатал, уравнение Максвелла. Магия победила, сучки. Аз-за-за-за, так вас основы мироздания. Аз-за-за-за, кто тут безумный ученый, я тут безумный ученый, аз-за-за. Поглядим, так-так, температура не более 500 кельвинов на обшивке, отлично. Отсутствие радиации за пределами камеры синтеза, великолепно. Выходная мощность 12,6 мегаватт, в 4 раза больше расчетной. Я откинулся на стуле, закинул руки за голову и улыбнулся своей истинной улыбкой. Мне на правое плечо легла чешуйчатая рука с длинными черными когтями. У нас получилось, Гарри, великолепная работа. Похлопал меня по плечу доктор Мазев Джованни, обнажая ряд демонических зубов. Это только сердце проекта, доктор, нам еще надо доделать нашего Цустаси Магни. Я никогда не одобрял оружие, Гарри, ты бы мог пустить свои разработки в более мирном направлении, помочь людям, оросить пустыню, восстановить экосистему. Доктор, я поглядел на него скривившись, давайте как-то сами, у вас теперь все время мира есть. За последние 2,5 года, этот маньяк-пацифист меня хуже горькой редьки достал. Похлеще профессора Дамблдора с его силой любви будет. Хотя Дамблдор эффективнее работает, так как вещает в подходящий момент, нанося удар по слабым точкам и задевая нужные темы. В общем, профессионал, а доктор мой любитель, очень фанатичный любитель, который берет измором. Доктор Мазев Джованни был главным инженером и сооснователем корпорации «Роботы МО», просуществовал в виде кибернетического организма свыше 1000 лет после наступления глобального пиздеца. Натурального в нем осталось. Волосы, ногти, кожа, зубы и кости, все остальное было протезировано. Недостатком конструкции было то, что секвенирование сознания было разработано, а нейроуправления нет. По сути, доктор Мо был прикован к огромной машине и не мог управлять всем заводом оттуда, только роботам отдавать голосовые команды, да программный код надиктовывать. И хочу вам доложить, его код настоящая сказка, за 1000 лет оптимизации он достиг нечеловеческих высот в программировании, ранга S, если быть точным. Код был элегантным, выверенным, каждая строка составляла узор, определяющий симуляцию реальности. Всматриваться в его программный код отдельное эстетическое удовольствие. Я даже захватил Дадли одну среду программирования, только для ее запуска нам еще лет 20 мощности разгонять, ну и попросил написать заметки юному программисту. Доктор Мо с удовольствием написал 26 тетрадей, где понятными словами, как для инженера, изложил важные аспекты программирования. Впрочем, человеком доктора Мо уже не назовешь, я его называю кибердемоном. Так как, увидев его плачевное состояние, мы с Равиной ему решили помочь, как товарищи ученые. Ага, а еще я не забывал про отрицательную карму. В превращении доктора Мо в кибердемона нам помогла немного доделанная и значительно усовершенствованная технология Кристрожравины. Учитывая, что она получила от Тома дополнительные знания в этой области, плюс мои познания в демонах и демонизации, как-никак, сделал себе протез левой руки. Создать полностью демоническое тело для доктора Мо и перезаписать его сознание на более надежный носитель, с возможностью создавать несколько демонических копий. Все это было затратнее по времени, чем по сложности выполнения. Да и нам с Равиной такая технология пригодится. Я смогу создать реплику ее диадемы, походить пару лет так, подождать, пока она запишется туда, а потом перезаписать ее поверх другой личности. Но мы не стали так делать, и нет, не из-за этических соображений. У Равина с этим все в порядке. Если стоит вопрос или-или, Равина выберет себя. Проблемы были в следующем. Первое, у нас не было столько времени, я и так задержался года на 4 дольше планированного. Второе, у доктора Мо в голове сидит только он, а у меня целое поселение, Равина и так синтез двух личностей, а если будем пробовать записать, хер знает, что еще поверх ее личности ляжет. А тогда прощай, основательница, в лучшем случае, в худшем, получим какого-то монстра полубезумного, если вообще получится записать. Будем думать дальше, а пока пусть тетрадка с наработками полежит в инвентаре. Перенос сознания прошел на отлично. Пока перезаписывалась личность с одного носителя на другой, я собрал небольшой алтарь, куда потом спрятали крестраж. Потом алтарь подключил к нескольким пактам, чтобы можно было свое сознание проецировать в демоническую форму. Благо технологию проецирования в одну плоскость с исходным телом я давно разработал. А тут и тела нет, просто скипетр, в котором находится сознание, а сама палка подключена к серии пактов в алтаре. Чтобы не спало сознание, не разрушалась конструкция и так далее, в том числе и пару защитных контуров. С доктором Мо еще Сильфера поработала, чтобы закрепить его духовные контуры в новом вместилище и проецировать их в демонические формы, а то бы доктор Мо стал бы рациональным и предельно прагматичным одними нашими с Равиной стараниями. А вот с формой для демонов вышел затык. На базе фабрики роботов Мо хоть и были суперкомпьютеры с нейросетями, но помощь в вычислениях они не сильно могли, так как я до сих пор не знаю теории и закономерности в создании контуров. Поэтому я просто вызвал одного из моряков с демонического лайнера и скопировал его структуру, где мог подправил ее под вкусы доктора. Так что в итоге доктор Мо напоминал ящера из Человека-паука, только темно-оранжевого отлива и менее монструозных размеров. Доктор Мо был человеком широких взглядов, хиппи-альтруистом, что очень сильно сказалось на всех его изобретениях. Когда началась грибная война, он работал здесь, так и выжил. Продолжил работать, создавать роботов, которые выходили наружу. Работников фабрики постепенно секвенировали в роботов или они сбегали и мутировали. Теперь пылает желанием пойти и начать восстанавливать мир. Познакомились мы здесь же, на фабрике. Я разобрал роботов на поверхности, обнаружил, что они отличаются друг от друга, словно их кто-то постоянно модифицирует, и решил пойти внутрь. Там без проблем обдурил доверчивых роботов и проник к доктору Мо. Доктор Мо с радостью поведал мне свою историю, ведь он очень мягкий, добрый и доверчивый человек, живущий в отрыве от жестокого социума, внутри волшебного мира науки, и предельно не понимает, как можно при помощи его изобретений убивать людей. Легко, я миксером могу человека убить, а тут целый робот и большая часть из его моделей разумные роботы. Вот пошлешь Бима, начинив его ампулой с отравляющим веществом, и все. Собрал вокруг себя людей, они умиляются, а потом щелкай все трупы. И даже не надо решения самого Бима, я могу дистанционно запустить процесс или триггер поставить какой-то. А дальше проще, я просто не мог уйти из древнего храма знаний с передовыми технологиями, без того, чтобы чему-то не научиться. Так что для начала Равина и доктор Мо занялись переносом его в демоническую форму из кибернетической. 1 фут с четвертью скипетр куда компактнее 4 шкафов с микрочипами, тем более перегорание одного такого чипа сродни микроинсульту. Да и сами твердые носители надо заменять, а ресурсов на базе все меньше и меньше, что приходится саму фабрику перерабатывать. А вот в случае с крестражем, надо ему новое название придумать. Сознание хранится на квантовом уровне и симулируется при помощи заклинаний. И пока Равина думала, как все провернуть, я запросто сумел засесть за консоли и интерфейсы, шурудить информацию на предмет чего полезного. И таки, вышурудировал. Так мои знания в области радиотехники стали знаниями в электронике, получили свой ранг с обратно, потом добавились знания в робототехнике, но всего лишь ранга D, время-время, где бы его достать на все. Получил дополнение в эфирофизиологию. Секвенирование отображает мои знания в области записывания сознаний на твердые носители. Заработал дополнение кибернетизация и рангс в области физиологии. Столько новых нюансов узнал. Расширил свои познания в академических областях, пока только в физике твердого тела и химии полупроводников. И не то чтобы стал умнее или более эрудированным, даже наоборот, возникла масса вопросов на стыке физики и эфира. Но надо было с собой брать учебник по алхимии, только он у меня один и больше на брошюру похож, так что как-нибудь в другой раз с полным набором отправлюсь, а то, что мне той брошюры, только себя раздразню. Что будет доктор Мо делать дальше меня не сильно интересовало, но вот создать реактор холодного синтеза его заинтересовало, а то его роботы работали на очень продвинутых, но батареях, а плутония уже совсем мало осталось на его заводе, да и отходы надо было куда-то девать. И пока доктор Мо проектировал реактор, я занялся проектом Цустасимагни, робот с простым интерфейсом. Внезапно у доктора Мо были и военные разработки, так что осваивать программирование и учить робота убивать всех человеков не пришлось. 4 метра ростом, 2,5 в плечах, ручищи, способные поднять до 200 тысяч метрических тонн, сгибание и удар под усилением эфира, что можно было разрывать танки руками, плазморезаки в обе руки, силовые поля, магнитные поля, термобарические излучатели, датчики всего, что можно было и нельзя всунуть, броня, усиленная контурами, покрытая красивым золотым орнаментом, конечно же, гасители инерции, укорители, прыжковые ранцы и полетный модуль, отдельно. Отдельно сделал также гаусс-пушку, чтобы стрелять кинетическими снарядами и мощный гамма-излучатель, на всякий случай. Осталось только установить в него новый реактор, и увесистый аргумент в моем мировом господстве готов. Ах, сожри меня Ктулху, был бы доспех Цустасимагни девочкой, я бы его выебал. Нет, женился бы и наделал много кастадосит деточек. Надо будет его в следующей командировке испытать, насколько же он охуенен. Ладно, потом умиляться буду, а сейчас пора вернуться к проектированию. Надо сделать реактор поменьше, доработать некоторые узлы, доработать и командный модуль. А это опять стык робототехники и эфира. В общем, дел чуть больше, чем дохера, а никому не поручишь. Вот был бы у меня НИИ, дело бы пошло быстрее. Домен. Башня обоснуя. Равина сидела на холодном полу, и вокруг нее было разбросано множество записей, которые она рассматривала, пытаясь что-то найти. Я подошел и поглядел на эту идиллию, хотя в последнее время Равина стала конкретно так меня волновать. Ее нахождение у меня в гостях в целом и наши отношения в частности, зашли куда-то не туда. Откуда бы начать? Постепенно, шаг за шагом мы сближались за прошедшие 7 лет. Не то чтобы стали настоящими друзьями или что-то в этом роде, но для меня рушился слой за слоем ореол величия вокруг основательницы, чем ближе я ее узнавал. Нет, она была гением, очень начитанной, талантливой, любознательной, всему училась на лету, обладала здоровым цинизмом и прагматичностью. В общем, была идеальной рейвенкловкой, которую рисовали в различных руководствах, как быть идеальным студентом. Она была олицетворением всех качеств, которые ценились на Ривенкла, но она была упрямой, своевольной, капризной и очень черствой, что ли. Я относился к людям, как к инструменту, я был холоден к ним и бесстрастен, давая им рассчитанный минимум радости. Равина же наоборот, она не могла удержаться, чтобы не дарить свое тепло всем, кто ее окружает, поэтому вынуждена была прятаться в скорлупе. Первым делом пыталась отразить любые попытки с ней сблизиться, когда не помогала, она просто становилась обходительной, чтобы от нее отстали и оставили в покое. Надо было очень много времени, чтобы Равина показалась из скорлупы, и можно было увидеть, какая она нежная и ранимая. И если я ничего не испытывал к людям, то Равине было тяжело так себя вести, и я понимал, почему она такая. Она осознавала свою мимолетность, насколько она маленькая в этом мире и что всех сделать счастливыми не может. Поэтому вынуждена ограничивать свой круг общения, отдаляясь от остальных, чтобы не впасть в депрессию из-за того, что всех спасти нельзя. И только небольшая группка избранных, которые пробились через ее фасад, имела право разделить с ней ее маленькое счастье. А для счастья ей надо было так мало, небольшая загадка, возможность улучшить мир через свои открытия, и чтобы никто ей не мешал. Наблюдая за мной и моими изысканиями, она вечно старалась узнать, маскируя под теоретические вопросы, как то или иное открытие может послужить человечеству. Я понимал, зачем она это делает, но продолжал ей подыгрывать, ибо скажи я ей прямо, это бы ранило ее, а так мы продолжали нашу маленькую игру. Так сразу сказать сложно, когда это все зашло не туда, наверное, когда я впервые назвал ее Равиной вместо леди Ривенкла, тогда и изменилось в первую очередь ее отношение ко мне, и она стала делать шаги навстречу, маленькие, едва заметные, словно она боялась чего-то, словно маленький воробушек, разочарованный в людях, пытается вновь довериться протянутой руке с хлебом. Она стала более честной, более откровенной, стали чаще появляться вечера, где мы просто сидели и обсуждали какую-то чепуху. Это напоминало робкие шаги молодых людей навстречу друг другу, когда вы уже живете вместе, но девушке еще стыдно ходить по квартире в одних трусах и она кутается в халатик. Как многое изменилось с тех пор, не знаю, для меня она стала маленькой сестричкой, о которой хочется заботиться, которую хочется баловать. Словно маленькая звездочка она сияла, когда я ее хвалил, а мне у меня даже эмоций никаких не возникало, хотя хотелось. Где-то глубоко внутри моей памяти живет то чувство, что испытывает старший брат к своей маленькой сестричке, но сколько бы я ни силился, я не мог вспомнить, к кому я мог его испытывать. «Чем занята сегодня, моя прекрасная леди?» — решил я обозначить себя. Равина подняла робкий и растерянный взгляд, наконец-то оторвавшись от бумажек, и мазнула им по мне. «А, это ты, это все, чем я был удостоен. Я смотрю, ты все чаще и чаще приходишь сюда». «Есть такое», — ответила девочка, делая новые пометки. «Может тебе помочь?» «Нет, я справлюсь сама», — проговорила Равина, закусив кончик карандаша и сфокусировалась на какой-то формуле. «Может тебе что-то принести? Со мной все в порядке», — огрызнулась Равина, но потом тут же потупила взгляд и поправила за ушко волосы. Я поглядел на нее серьезным взглядом Дамблдора, ему его хватало, чтобы студент начал каяться. Равина же не была студентом и с взглядом Дамблдора не была знакома. «Равина, Гарри, со мной все хорошо, мне ничего не надо, если надо будет, я скажу, дай мне поработать одной, надо будет почитать какую-то литературу, а то у меня три воспитанницы и у них тоже будут такие периоды, и мне очень надо уметь себя правильно повести в них, но мы ведь говорим о Равине, она только притворяется маленькой беззащитной девочкой, а на самом деле вполне взрослая женщина, поэтому я подошел к ней и схватил за левую руку, поднимая ее над головой девочки. «Отпусти, сейчас же», — пропищала пигалица, но было поздно. Мантия на ее левой руке обнажилась, и я увидел браслет. Исследуя энергию пси, я обнаружил интересный объект из пещеры чудес, который менял свой цвет в зависимости от того, сколько в нем сосредоточено воли. Немного поколдовав и разобравшись в природе вещества, я смог повторить структуру и создать такой браслет. В зависимости от того, как много воли осталось у Равины, браслет менял цвет своих камней. Фиолетовый – все хорошо и ни о чем беспокоиться. Красный, остались сущие крохи на сегодня-завтра. У Равины камни были оранжевыми. «Равина, что я тебе говорил? Отпусти меня, отпусти!» Отбивалась ногами и кулачком от меня Равина. «Это серьезный вопрос. Я сказала отпусти меня!» Закричала Равина и попробовала всадить в меня карандаш. Я отпустил, Равина не удержалась и упала. Тут же она схватила свободной рукой браслет и прижала к себе. «Я, не смей, не смей, уходи!» Я присел на корточки и поглядел ей в глаза. «Я не могу, как ты не понимаешь». Я протянул руку, чтобы поправить ее волосы, но Равина отползла. «Уходи». Равина прижала браслет к себе сильнее и скуксилась. Казалось, еще чуть-чуть и она расплачется. «Равина, ты одна из основателей, твоя гибель не принесет никому счастья, а потеря будет невосполнимой. А что, если я хочу умереть?» Проговорила в сторону Равина и повернулась ко мне. «Что, если я хочу исчезнуть, раствориться без следа?» «Равина», я подошел и попытался обнять ее своей единственной рукой. «Нет», Равина отшатнулась. «Мы с тобой так долго вместе и все, что я получаю, так это, ты важна, как исторический артефакт своей эпохи». «Равина, не ровенькой мне здесь, не дорос еще», отчитала Равина меня, погрозив пальцем. «Что ты хочешь? Хочешь, чтобы я сказал, что люблю тебя?» Равина никак не отреагировала на это, видать, все так же хладнокровно, как и обычно. «Ну да, она фантом, призрак, слепок сознания, она лишена многих вещей, которые дает физическая оболочка. Как и у меня, все эти чувства и эмоции у ней остались с телом, но память об этом есть, и твердит, что ты должен что-то чувствовать, но внутри лишь пустота и от этого тоскливо. Нет, понятное дело, что это будет ложь или симуляцией, или еще что, но хотя бы сказал, что ты дорожишь мной, как человеком, что я важна для тебя. Ты хочешь, чтобы я тебе лгал?» — спросил я, наклонив вопросительно голову на бок. «Нет, но я не знаю, все так запутано, все так сложно. Не так, как раньше, все изменилось, и я не знаю». Я подошел и обнял Равину, она уперлась мордочкой мне в грудь, стиснула на груди кулачок и разревелась. Я погладил ее по волосам и стал убаюкивать. Равину стал отпускать постепенно, Трудно плакать, когда ты не можешь это сделать физически. Слезы не помогали, а очень хотелось. Расскажи, что случилось? Спросил я, усаживаясь на лавочку в обсерватории и усаживая Равину к себе на колени, поддерживая ее за талию. Мне тяжело, мне кажется, что я схожу с ума. Мне кажется, что я одна в этом огромном мире, что от меня ничего не зависит, и как бы я ни старалась, я не смогу ничего изменить. Кругом одна сплошная пустота и никому нет дела до чего-либо. Повезло тебе, проговорил я, продолжая поглаживать ее по роскошным волосам. Я, когда в первый раз оказался в другом мире, действительно сошел с ума. Ты рассказывал и показывал, скажу честно, это место даже страшнее, чем пещеры. Пещеры? Да, ответила Равина, положив голову ко мне на грудь и обняв за талию, прижимая, которые глубоко под бункером. В бункере все чисто, аккуратно, приятно ковыряться в памяти, а там, там что-то другое. Я задумался, так как никаких пещер не создавал. Там твоя память, твоя настоящая память о твоей первой жизни. Скользкие пещеры, полные испарений, в которых бродят призраки и слышно эхо забытых голосов, вспыхивают фантомы, но тут же гаснут. Ужасное место, напоминает кладбище, которое тебя затаскивает к себе. Как многое можно узнать о себе? Я избегаю этой части себя, боясь до дрожи ее, очень заметно. Боюсь, что проснусь на вахте, или в общаге, или еще где, а все это окажется каким-то безумным сном, миражом. Боюсь узнать, что я не настоящий, что я подделка, фикция. Ты очень настоящий сейчас для меня. Я хмыкнул и откинулся спиной на стенку. Что два отражения могут знать о том, как быть настоящими? Разве тебя это не беспокоит? Беспокоит, но я давно решил для себя, неважно настоящий я или вымышленный, я буду жить полной жизнью до самого конца и сделаю все, чтобы конца не наступило. Я не об этом, я о том, что мир слишком огромный, и ты ничего не можешь сделать. Нет, не беспокоит. Ни минуты не раздумывая, ответил я. Равина привстала и поглядела мне в глаза, силясь что-то в них разглядеть или хотя бы на моем лице. Ох уж эти легилименты и их привычки. Как? Почему? То есть я не понимаю. Равина, я снова положил ее голову к себе на грудь. Я знаю точно, что каким бы огромным мир ни был, он наверняка во много раз больше, чем мы можем себе представить. И даже так, это ничего не меняет. Но разве тебе не хочется опустить руки в бессилии и неспособности что-то изменить? Так я не бессилен, и я могу изменить. Надо просто собрать информацию, создать план, и можно сделать все. Все, да, все. Но на осуществление такого плана потребуются столетия и множество. Но в этом все человечество, мы такие, отец за сына, внук за деда, шаг за шагом мы лучший, новый мир строим. Как ты с этим справляешься? Я смотрю на звезды, я отдал мысленно команду, и купол обсерватории стал открываться, обнажая звезды. Когда мне становится тошно от моего бессилия, я поднимаю голову к небу и ищу одну звезду, которая сияет ярче всех, и она мне говорит: ты сможешь все, что захочешь, лишь надо постараться. И я иду и продолжаю следовать плану. Равина сморщила свой курносый носик и стала внимательно рассматривать небо и галактику над нами.